Дорогая церковь, братья и сестры, поздравляю нас с праздником жатвы. Хотя это и земной праздник, и мы радуемся, вот, видя красоту цветов, плодов. Все-таки это отражение того, что будет там, в небесах. Также будет жатва, и также будут пожаты плоды, которые мы с вами. Знаете, у пророка Захарии есть такой стих, 8 глава пророка Захарии. «Ибо после будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля для произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу этому». Это говорится о благословении Божьем для народа израильского. Мы сегодня с вами действительно имеем это благословение, и оно очень обильно. Уже брат сказал, что Господь позаботился о том, чтобы дать нам вот этот урожай плодов на год вперед, чтобы мы пользовались, чтобы мы чтили Бога, чтобы мы благодарили Его каждый день в нашей жизни за то, что Он делает для нас. И действительно, вот сегодня есть повод для того, чтобы поблагодарить Господа за все то, что Он делает во мне, в нас. И действительно, Он ждет, когда же мы с вами придем и принесем вот эти плоды. Я буду читать из 15 главы Евангелия Иоанна, которая многим нам известна, читаема, цитируема. Но хочу, чтобы это действительно было не просто цитирование, чтобы это действительно было действие. Читаю с 1 по 8 стих. 15 глава Иоанна. «Я истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Аминь. Вы знаете, вот до недавнего времени мы с женой были огородниками. Ну, картошку, морковку, свеклу, лук сажали, выращивали. А вот от недавнего времени я с женой стал еще виноградарем. По благословению одного брата у нас в церкви, Алексея Николаевича, он подарил нам 4 таких отросточка от лозы. Мы их посадили. Вот уже, наверное, по-моему, 3-й или 4-й год мы собираем с них плоды. Причем очень ароматные плоды, вкусные плоды. Но я, скажем так, по сравнению с супругой, я ученик, я учусь у нее. Она вот жила там на Донбассе, где выращивали, где этот созревал виноград. А я здесь в средней полосе вообще его не видел никогда, как он растет. И тут вдруг стал виноградарем. Я учусь, как она делает, что она делает. И вот я обратил внимание, значит, мы с ней по осени Обрезаем этот виноград, оставляем там две почечки для того, чтобы новая ветка появилась и на ней грозды. А оказывается, еще надо очищать его. Во время того, как он разрастается, вот эти веточки надо отсекать для того, чтобы плод, вот эта виноградная лоза, виноградная вот гроздь, она наливалась соком. И опять надо обрезать. Для того, чтобы вот вырос добрый виноград, вкусный, сладкий, с запахом, с ароматом. И вот здесь вот Христос говорит нам о винограде, о лозе. Ну, казалось бы, о растении говорит. Растение, которое, ну, где-то в южных вот странах, она такое обычное, как у нас, скажем, допустим, смородина или крыжовник. Но именно вот пример этот, который он взял и этой лозы и говорит о нем, он является таким, знаете, действительно глубоким и сокровенным. Мы с вами здесь упомянуты как ветви. Дано определение и лозе, и винограду. И лоза – это и есть наш Спаситель, наш Господь Иисус Христос, который принял нас, который сделался для нас источником вот этой жизни, которая имеет на этой лозе ветвь. И мы с вами действительно привиты или, скажем так, имеем вот жизнь, находясь только в нем. Здесь написано о том, что Отец Небесный, Он является виноградом, который ежедневно, ежечасно, ежесекундно заботится о том, чтобы вот эти ветки, которые растут, они более и более приносили плод, и действительно хороший плод. А для этого, как не жалко, но нужно отсекать эти ветви. Вот те больные, те пустые, можно сказать, ветви, которые ничего не приносят. Хотя вот я смотрел в этом году, очень много было листвы. Причем такая нежная зеленая листва. Знаете, я что подумал? Вот из капусты делают голубцы. А вот из этих листьев винограда делают долму. Я думал, вот бы эти листья собрать, да сделать столько долмы, чтобы на всех хватило. Но жена говорит, будем обрезать. Обрезали. Получился большой такой вот сноп этих ветвей, ну, естественно, который подлежит уже уничтожению, то есть огню. И вот здесь вот Христос наглядно говорит, что всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вот эти виноградные грозди, они сами по себе могут быть крупными, мелкими, сладкими и несладкими. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас вырос крупный виноград и сладкий, значит, жалко не жалко, обрезайте. Обрезайте эти виноградные ветви. И вот после этого очищения, действительно, вот заметно, как эта гроздь виноградная, она созревает. Братья и сестры, вот мы с вами во Христе Иисусе наделены такой способностью, как плодоношение. Вот если мы смотрим вот на эти растения, на эти плоды, то задумаемся, а откуда это все? А почему так? И мы с вами вот прочитали, что Бог так сделал. Бог дал жизнь этому семени. И семя определенные произрастает, и определенные растения, и определенные плоды. И Господь, когда говорит, напоминает о том, что вот вы хотите узнать плоды, вернее, дерево хотите узнать, то увидите эти плоды, хорошие плоды, значит, дерево хорошее. Худые плоды, дерево плохое. Вот это наглядное, как бы, такое представление. Если мы с вами на лозе, мы ветви на лозе, и если мы с вами в свое время приносим плоды, то они говорят, эти плоды говорят о нашей лозе, о нашем Господе, на котором мы растем, в котором мы растем. Вот это единение с Господом дает нам определенный плод. Мы сами являемся вот теми плодами, которые Господь взращивает в нас. Господь говорит, вы уже очищены через Слово Мое. Вот тот процесс очищения ветви, он присущ в духовном мире. И вот Слово, которое мы с вами читаем, Слово очищает нас. То есть оно делает нас действительно вот такими приятными, вот такими благословенными для нашего Господа. Потому что если мы будем приносить какие-то иные плоды, значит, люди увидят в нас иного Господа. Они не увидят того любящего, милующего, спасающего, который пришел на эту землю, чтобы дать жизнь всякому человеку. Христос говорит, что мы должны пребывать в нем. Прибудьте во мне, и я в вас. Вот мне очень нравится стих, который когда-то сказал Николай Петрович. Если мы с ним, то и он с нами. Вот представляете, не наоборот. Если он с нами, то мы с ним. Если мы с ним, то он с нами. Если мы с ним едины, если мы пребываем в нем, то действительно мы можем приносить вот эти добрые плоды. Потому что Павел говорит нам, апостол Павел говорит, что не вы корень держите, а корень вас держит. А корень наш во Христе Иисусе. Мы питаемся Его благодатью, Его Духом Божиим, который Он излил в сердца наши. И еще раз Господь говорит, что Он лоза. Братья и сестры, давайте запомним это, что Он лоза, что Он то основание, на котором мы строим, что Он тот источник, от которого мы питаемся с вами, что Он тот, который все во всем, который желает, чтобы мы с вами до конца дней нашей жизни пребывали в Нем, и Он в нас. Здесь Господь говорит о том, что вы принесете много плода, то есть во множественном числе. Знаете, действительно, вот этот плод, ну даже вот взять вот эту виноградную гроздь, там же не одна ягода, там их множество. Я, правда, не считал никогда, сколько там в этой грозди ягод. Может, кто-то сосчитал, кто-то поделится, скажет. Но во всяком случае много. И вот о таком множестве говорит Христос, что мы принесем много плода. Но при условии, если мы останемся и будем пребывать вместе с Ним. То есть мы будем с Ним, и Он будет с нами. Вот когда мы видим, вот сейчас дети прославляли, и я вспоминаю, что это действительно плоды любви, плоды взаимоотношений родителей, плоды, которые действительно радуют нас, радуют родителей, окружающих нас. Я вот сидел сейчас, вспоминал, а действительно, вот церковь наделена такой способностью плодоносить, потому что вот эта взаимная любовь со Христом, она приносит плоды. И когда вот брат сегодня говорил, Юргис, что сегодня еще и день рождения церкви. И вот сегодня, через 29 лет, можно говорить о плодах церкви, вот этой поместной воскресенье. Сколько душ получили здесь и крещение, и вот эту вот путевку в жизнь. Ну, образно так. Конечно, Господь дает эту путевку в жизнь, но мы, церковь, причастны к тому, чтобы взращивать вот эти плоды. И я хочу помянуть наставников, которые вот трудились в этой церкви с первых дней, со времени вот этого образования, вот этой двадцатки, которые положили, что вот здесь, в этом месте, в этом районе должна быть церковь, поместная церковь. Потом уже появилось название «Воскресение», но сначала молитва была о той церкви, которую бы насадил здесь Господь. И вот эти братья, которые и сестры, которые трудились в молитве, они, наверное, сейчас вот поднимались, и вы видите, наверное, что из этих молитв вышло, да, из этих усилий, из этого труда, из этого терпения. И братья, которые вот стояли у истоков рождения этой церкви, и Василий Ефимович Логвиненко, и Павел Дмитриевич Савченко, и Евгений Ларионович Соколов, и Геннадий Андреевич Сергиенко, и Николай Всеволодович Копетий, и Владимир Васильевич Федечкин, и Юргис Альфонсович Колватис. Вот все эти люди, все эти братья и сестры, которые положили действительно здесь труд свой, для того, чтобы вот сегодня мы могли видеть вот это прекрасные плоды, которые в нас произрастают. И действительно, когда апостол Павел пишет о том послании Ефесянам, 5 глава, 9 стих, «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Плод Духа. Не только вот эти земные плоды, которые мы приносим в руках на вот эту кафедру или себе в дом, но прежде всего мы приносим себя, свой плод, который в нас. И этот плод хорошо известен, эти плоды, они действительно многогранны, и в каждом из нас может быть вот эта совокупность этих плодов. Совокупность, многогранность этого плода. И апостол Павел, когда пишет в послании Галатам, в 5 главе, да, мы с вами читаем, 5 глава, 8 стих, 22 стих, вернее, 22 стих. Плод же Духа. Плод Духа. Не плод земли, а плод Духа, который в нас, который трудится ежесекундно в нашем духе. Для чего? Для того, чтобы мы с вами были вот этим приятным благоуханием, приношением нашему Господу. Так вот эти плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Нет ограничений. Нет, скажем, каких-то условностей. Они должны расти. И чем ярче, чем благословение, тем лучше. Лучше и для нас самих. Лучшее для церкви и лучшее для нашего Господа, который, собственно говоря, ждет от нас этих плодов. Много плодов. Господь говорит в этой же 15 главе, 16 стихе, 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Вот это повеление, это посланничество. Не просто для того, чтобы нам приятно было. Мы с вами должны угодить нашему Господу. Мы с вами должны принести себя для благости, для радости нашего Господа, чтобы действительно Он смог пожать нас и уложить в свои житницы. Давайте Ему воздадим вот всю славу, благодарность за то, что Он сегодня Духом Святым трудится в нас, чтобы вот эти плоды Духа Святого, которые мы перечислили, они были действительно такие, значит, утрясенные и благословленные, чтобы нам не только самим, но и делиться с окружающими и прославлять нашего Господа, благодарить Его за все то, что Он делает в нас и через нас. Аминь.